сузить круг внимания до границы собственного носа. При этом в голове затуманилось, как при начале головокружения. Я уснул так, как спит мой кот Котович. Оказывается, что мышечное ослабление при одновременном суживании круга внимания является хорошим средством от бессонницы. Прожектор внимания не забыли? Сейчас его цель — высветить, поймать наши зажимы. Сначала делаем широкие размашистые обзорные движения. Затем суживаемся. Задерживаемся на каких-то участках. Время от времени обзорные движения повторяются. Снова подробная остановка. Прожектор следует оптимальной стратегии поиска. Последуем и мы ей, сбрасывая зажимы. Сбросим, если удастся, напряжение, все целиком сразу. Это нам частично даст уже поза. Не особенно задерживайте. Зажимы всплывут сами собой. Одна способная ученица Станиславского долго не могла играть в полную силу, дарование чем-то сдавливалось. При подходе к ответственным местам пыжилась, утрачивала естественность. Никакие приемы не помогали, пока кто-то не заметил, что в эти мгновения у актрисы слегка поднимается правая бровь. Это и был роковой зажим. Занялись расследованием мышц лица. Результат. Внутреннее чувство получило свободный выход наружу из тайников подсознания. Точно его выпустили из мешка на свободу. На каких же тонких физиологических ниточках держится порой целые пласты нашего самочувствия. Мышечные зажимы любят побродить, поиграть с нами в жмурки, но все же у каждого есть свои особо привычные и особо стойкие. Надбровье, переносие, веки сильно и постоянно напряжены у людей, привыкших сосредоточенно и бесплодно думать над тяжкими проблемами, в том числе о своем здоровье. Рот, губы, челюсти у тех, кто страдает от одиночества, раздражителен и плаксив. Шея, затылок, плечи, тоническая сутулость, прибитость у неуверенных в себе, часто еще совсем молодых. Руки в локтях, пальцы рук, готовые сомкнуться в кулаки, тельцы, в желваки, брови в судорогу сосредоточенности с обязательно резкой продольной морщиной или двумя-тремя сразу, зажимы, свойственные людям, раздражительно беспокойным, избыточно деятельным. Часто замечал у себя, яростно сбрасывал, слишком яростно. Гортань, глотка, диафрагма, брюшной пресс зажимаются при дыхании, зажимаются в речи, то постоянно, то как бы налетами. Зажимы эти — помощники неуверенности и депрессии, исполнители заиканий. Сочетание зажимов — неисчислимое множество. Понаблюдав за собой и другими, прочувствовав, в жизни и на психотехнических сеансах обнаружим. И тогда уж имеет смысл поговорить с ними по душам, чтобы извести, изгнать из себя. Сколько свободы! Ой, сколько в тебе свободы! Как ты делаешь все из свободы! Как меня делаешь, океан, пью и не выпью.